«Мой господин, вы наконец-то вернулись, сколько тысячелетий я ждал, когда вновь будет созвана небесная рать. Тише, тише, на нас смотрят люди, смертные. Мой господин, вам должны быть безразличны их детские игры и тем более их примитивные суждения, что они могут понять, что способны постичь». Деница еще сильнее прижался ко мне и положил голову на грудь. «Да, да», — похлопал его по голове, — «но я в начале своего пути и только начинаю. Я понимаю, как и встарь, ваши планы неведомы мне, но все они ведут лишь к вашему величию. Что бы я ни сделал, я буду всегда лишь инструментом. Я еще не стал твоим господином. Понимаю, я не заслужил прощения, наложите епитимию, и я выполню ее стократ превысив. Все так же поглощен гордыней, как я погляжу». Темнокрылый склонился еще сильнее, ударяясь лбом о землю. «Уходит века, но я до сих пор не могу прикоснуться к вашей любви, все так же, всего лишь ваша тень, мой господин. Все, успокойся, или иди занимайся своими делами, или давай куда-то отойдем, и я приму присягу. Да, да, простите меня. Вот с тех пор у меня на правом запястье еще и обруч с именем Деницы. Хорошо, что присягу видел только я, а вот сцену покаяния ангела передо мной успели увидеть другие магистры. Выходит, у крылатых реальные проблемы из-за падения, что Деница рад хоть кому-то, кто идет к престолу, надо будет его вызвать и поговорить по душам. Сам же симпозиум больше напоминал кучку сварливых стариков, где каждый мерился длинной бороды. Вроде симпозиум должен способствовать развитию науки и отрасли, а тут скорее способствует разрастанию самомнения. Первым делом они обсудили политику и деньги. Где, кто, кому и почему нарушил авторское право, кто переманил демона или духа, введение санкций, выслушали предложения по усилению травли СССР и очень много обсуждали мои нашествия из ада. Почему-то магистры вбили себе в голову, что готовится полномасштабное вторжение, а это только разведчики. И почему-то им внушала ужас материальность разведчиков и что они себя сжигают заживо при попытке захвата. Нет, мое нашествие не первое на Земле, бывали и другие нашествия, обычно раз в 5-6 веков, но там уровня прорыва, открывались врата и оттуда перли иномиряне. Иногда удавалось их остановить, иногда поработить. А тут что-то иное, как по форме, так и по размаху. Вылазки короткие и целенаправленные, то скот уведут, то саженцы похитят, теперь еще и горнодобывающую технику угнали. Так еще и доселе неведомые ритуалы используют. Будем надеяться, что со мной не свяжут. И только напоследок, когда все заебались кричать друг на друга, решили послушать новые открытия в ритуальном волшебстве. И тут мне захотелось раздавить бутылочку беленькой с обломинга. Эти новые открытия откровенно разочаровывали, словно все топтались на одном месте и почему-то не могли пойти дальше. Все сводилось к тому, что тут или новую сущность найдут, к которой можно обратиться, или упрощение старых ритуалов с меньшим количеством жертв проведут. Меня, как замыкающего, вообще пытались опрокинуть и не пустить, хотя закругляться предлагали уже за 3 человека до меня. Устраивать шоу у меня не было ни сил, ни желания. Поэтому просто вышел к бетонному блоку, расчертил линии рисунка, залил туда геля погуще, поставил в узел чайник с водой, а в узел инициации вложил маленькую коробочку. Вот коробочку реально считаю прорывной технологией, обычная батарейка от кварцевых часов, нажал кнопку, она подала ток в контур, контур преобразовал электричество в эфир, он же потом запустил рисунок побольше. Полная автоматизация, да и коробочку я хорошенько залил эпоксидкой, чтобы не провели обратную инженерию, а то там любой школьник из радиокружка, советского радиокружка, спаяет вам такое же, как нечего делать. И к кому вы взывать будете, молодой человек? Ехидно поинтересовался глава комиссии. Ни к кому, ритуал уже работает и нагреет воду в чайнике до 82 по Цельсию, ритуал сам взвесит воду, определит нужное количество теплоты в джоулях и после преобразования прервет нагрев. В зале раздались смешки и откровенные выкрики, некоторые уже искали взглядом магистра Крау, чтобы потыкать пальцем, но стоило им наткнуться на лицо магистра, как смешки умолкали. Ведь тот сидел, словно, пока они тут кривлялись, он сбегал и выебал всех их жен, сестер, дочерей и матерей, а теперь сидит и довольно поглаживает бороду. «Это какая-то разновидность тонкого английского юмора, Амадей?» – спросил представитель тибетских ритуалистов. «Никаких шуток, я назвал эти ритуалы, вседоступные ритуалы. Их может провести любой, даже не волшебник. И при исследовании, можно создать волшебный предмет, что будет работать по схожему принципу. Хе-хе-хе, зачем молодой человек нас обманывает? Просто вода греется медленно, но быстрее кипятильника, процесс с ним мгновенен, иначе бы количество джоулей тепла расплавило и чайник. И тут кто-то заметил дымок из носика чайника, и все очень внимательно начали следить за вскипающим чайником. А когда он нагрелся, я заварил чаю и угостил комиссию. И уже попробовав чай, комиссия, как и все присутствующие, открыли в себе четвертое дыхание и начали доказывать невозможность происходящего, сыпать обвинениями и искать обман. Лишь двое упивались зрелищем. Магистр Кроу и Денница. Свой эксперимент я показал в часов 7 вечера, и до самой полуночи мы кипятили воду. Даже не знаю, сколько тонн воды мы закипятили. Уже на 50-м чайнике у меня кончилась заварка. А эти начали подозревать чайник, и каждый начал таскать свой сосуд, свою жидкость. Один еблан додумался керосина плеснуть. Коробочку, как и рисунок, я им оставил, так как комиссия не пришла к однозначному выводу и оповестит о своем решении магистра Кроу позже. Сам магистр Кроу светился от радости, наблюдая потуги комиссии. Была бы возможность, наверняка бы прижимал меня к своей груди. По его словам, раньше, чем через полгода, решения ждать не стоит. Эти старые, узкомыслящие создания еще долго не смогут ничего доказать. Но я больше переживал, что раньше сядет батарейка и они вынесут вердикт, что это обман, ведь ритуал перестал работать. Письмо из Хогвартса до длины его именины не пришло, впрочем, как и после именин, что давало надежду, что и мое не придет. Сами именины мы решили справить в дорогущем ресторане в Лондоне, да и вообще провести хорошо время в самом городе. Сами именины прошли шикарно, не то, чтобы мы были домоседами, как положено англичанам, но раз в месяц мы куда-то выбирались всей семьей в качестве культурной программы, да и мы с Дадли периодически ездили в соседние городки и столицу графства, но, то так, велопрогулки. Ну и мама с малышом Дарианом особо не поездит, зато сходили в зоопарк. Дадли не впечатлили различные животные, а вот меня очень, включая полярного медведя. И наблюдая все разнообразие живности, меня посетила безумная идея, ведь я могу это все отправить в ад, где уже от них принесут потомство. Лорд Яксли до сих пор приносит пользу, усиливая крыслингов и крысолюдей. И вообще, он самый счастливый человек в аду, сидит себе в загоне с детворой, пускает слюни, играет в кубики, никаких признаков агрессии, кормит, моют, ухаживают. Я мог давно его в компост переработать, но пускай себе живет, мне даже интересно будет провести с ним ритуал волшебного бракосочетания с одной из нарушек, а потом привести законного наследника славного дома, но как-нибудь потом. А вот от террариума Дадли тащился, особенно от секции с пауками, постоянно уговаривая ему подарить какой-то вид экзотический, но пока был малыш Дариан, ему приходилось ограничивать свою страсть. Ну или искать способы съехать от родителей и там завести столько террариумов, сколько захочет. Зря батя так пошутил, наверняка же маленький бульдозер уже обдумывает хитрые планы обогащения, чтобы на вырученные средства купить себе дом. Еще наткнулись на удава, что сонно лежал за стеклом. Дадли у него очень долго стоял. Ему же капец, как скучно. Гарри, может, сделаем что-то? Жалко удавчика. Братец сердобольный у меня, всякую тварь, что нельзя скормить паукам, приласкает, но вот понимание удава меня заставило насторожиться. У него что, парсилтанг проснулся? Глянем статус. Так нечестно. Вот я сколько вожусь с эфиром, а у меня ничего не пробуждается. Каждый контур выжимается потом и кровью из десятка ритуалов, а бегемот новые контуры делает по пару раз на дню. Вон недавно, приклеиваться к потолку научился, при минимальных затратах. А тут еще и Дадли, оказывается, у него какая-то синергия сработала, и эмпатия получила дополнение в виде поля величия. Мало того, что он, выпуская эфир вокруг себя, мог на качественно новом уровне улавливать эмоции окружающих, так еще и влиять на эти самые эмоции окружающих, в зависимости от развитости эмпатии. Я тоже так хочу. Ладно, у меня есть парсилтанг, потрачу очко воли, пообщаюсь с удавом. Змеи оказались глухими, так что смысл проговаривать свои мысли нет, куда проще и незаметнее гипнотизировать животинку, заставляя ее делать необходимое или получать от нее образы. Удаву было действительно скучно и очень тоскливо, мог бы, давно повесился бы на своем хвосте. Своих родных мест не знал, родился уже здесь, вот и живет в унынии, лишь кормится, да воду пьет. Не знаю как, но Дадли все же меня уговорил спасти несчастную зверушку. Впрочем, посетивший меня гениальный план сочетался с набегом на зоопарк просто идеально. Я банально подошел к служащему террариума и предъявил корочку Ми-5. Тут главное открыть, показать штамп с короной, вести себя по-взрослому и быстро закрыть. А то там все чинно, кроме моей должности. У директора зоопарка я оказался очень быстро, который начал обливаться потом уже после того, как я сообщил, что надо провести эвакуацию нашего специального агента. Позиция агента скомпрометирована, поступили сведения о возможности покушения и все в таком духе. Кажется, после того, как он поверил в боевых карликов на службе Его Величества, удав разведчик его не удивил нисколечко. Скажем спасибо фильмам про Джеймса Бонда за это. Конечно, все расходы мы записали на корону и даже письмо с актами отправили в ведомство, пускай там мистер Уоррингтон разбирается. Пусть знают, как мне бумажки всякие выдавать. Удава Боба мы решили выпустить в родные края, но как-то не сложилось, он у нас прижился банально. Ну, а что, пауки есть, бегемот есть, одним удавам больше, другим меньше, уже большой разницы не сделает. Кот точно Дриана в обиду не даст, да и сам удав интерес к человеческому детенышу не высказывал, так пусть живет. Мышей в округе водилось достаточно, вот и сделали ему ошейник с бирками, теперь с бегемотом ходит на охоту. Единственные пострадавшие были кошки Фик. Если раньше они выходили гулять, хоть и с опаской, но выходили, то теперь предпочитали сидеть дома и морды за порог не казать. Жители местечка на первое время Боба опасались, но потом даже стали здороваться, он у нас под парсилтангом, культурный, воспитанный, по тротуару ползает. Даже вдохновил некоторых жителей на покупку себе змей. Джиннингсы здесь в авторитетах, завели змею, значит надо не отставать. Да и авторитет не на пустом месте вырос. Сад показательный, семья прилежная, дети примерные, все на почетных и уважаемых работах, дома порядок, в церковь ходят, чай пьют. Эталонные англичане, а то, что змею завели, так, то мода такая, англичане хоть и консерваторы еще те, но время от времени совершают шажок к прогрессу. Мои именины справляли у деда Уилли, собрались семейным кругом, сами понимаете, каких он размеров у Джиннингсов. Да, дедушка по традиции задарил мне ежедневник, вместе с увесистой ручкой с золотым пером. Остальные родственники тоже занесли символичные подарки. Сколько стоило нервов убедить дядьку Барри не дарить мне свой первый мотоцикл, а потом еще мне выносить мозг. После идентификации этого чуда, я был убежден, что такой подарок мне нужен. В такие семейные моменты, очень приятно вести себя, как десятилетний мальчишка, хотя стоп, уже 11. Хотя, мне куда уже больше, а телу тоже уже не 11. Интересно, можно как-то возраст взвесить? В итоге я втайне принял от дядьки Барри подарок и даже прокатился. И было что принимать, это настоящая одухотворенная вещь, в которую создатель вложил немало воли и частичку своей души, да и еще мотоцикл с историей, что давало ему немало бонусов на всякое. Так что в гараже теперь стоит два байка, за которыми ухаживает Дадли. Не то, чтобы я сильно интриговал для этого, достаточно Дадли было поглядеть на мои потуги, как меня выставили вон сочинять ему новые контуры, а с двумя мотоциклами он справится как-то сам. А пока нам не выдали права, катаемся на байках, которые в простонародье называют велосипедами. Вечерком у нас случился семейный совет, где мы обсудили мою интеграцию в волшебный мир по различным сценариям. Сова-то ко мне еще с письмом не прилетела. Денег нам такая интеграция стоила немалых, но должно было окупиться в дальнейшей перспективе. Я же, для укрепления финансового положения компании, передал технологию по молекулярной сварке в отдел Бати. Ох, как я вспомню визг главного инженера, аж душу греет. А всего надо было сделать ритуал в форме гаджета. Берутся два бруска, накладывается хомут, хомут подключается к аппарату, там два тумблера, покрутили-повертели, загорается зеленая лампочка, дергается рубильник и отключается. А после снятия хомута имеем один брусок, соединенный на молекулярном уровне. Это звучит легко и просто, но тут объединено 26 ритуалов, включая ритуал, что напрямую подключается к источнику. Различные стабилизаторы, преобразователи, предохранители. И то, что любой уважаемый мастер трансфигурации может проделать, взмахнув разочек палочкой, мы проделываем таким вот прибором. Объяснять, сколько денег такая технология может принести, думаю, не стоит. Самое забавное, что любой человек может по чертежам собрать такую штуку, но принцип работы будет уровня ахалэ-махалэ. По всем известным законам физики, такой ящик не должен работать, а оно работает. Главный инженер долго бушевал и плевался, даже карандаш приварил к кружке, после чего сел в углу с бутылкой виски и начал пить из горла, смотря квадратными глазами на прибор. А вот, после подписания всех бумаг о неразглашении и когда ему рассказали, в чем секрет, главный инженер удивил. Вместо стенаний, начал внимательно изучать ритуалы и даже задавать профильные вопросы. Так что до длизбатиной работы еще таскает корреспонденцию от мистера Саммерса взад-назад. И я только за, если человек науки сможет в эфире ритуалы, это станет прорывом, что СССР ждет десятилетиями. Можно открывать новые научные отрасли, которые помогут обычным людям стать на уровень волшебников, а возможно и превзойти их. И вместо группы избранных ненормальных, которые толком не понимают, что они делают, получим нормальную, человеческую отрасль знаний. Как по мне, так в мире и должно быть, а не это вуду-шмуду уровня темных веков с мистицизмом и поклонением не пойми кому или чему. Стоило вернуться от дедушки, как наступил тот самый день, когда пришло письмо, и оно именно ножками пришло, дядя Сев ручками принес. Хотя непонятно, чего так вокруг этого Хогвартса прыгают, я бы с большим удовольствием более продуктивно потратил это время, чем разговоры разговаривать и связи налаживать среди крайне ебанутых подростков. Подростки сами по себе нестабильные граждане, а если они еще и волшебники. Кроме письма дядя Сев приволок целый сундук, уменьшив его до переносимых размеров, куда сложил все подарки от волшебников на мой день рождения. И ничего удивительного в этом не было, всю свою корреспонденцию я переадресовал в Хогвартс, там есть пресс-служба, не обеднеет от почты одного избранного, что с годами становилось все меньше. А вот за активизацию волшебников в мой адрес надо сказать спасибо дяде Мартину и всему отделу внешней рекламы Jennings Electrics. Мы запустили свой проект, согласно которому развернулась широкая рекламная акция, возвещающая о моем возвращении в волшебный мир. Чувствую себя королем Артуром, что приплыл из Авалона, ну или Арагорном, вернувшимся в Минас Тирит. К осуществлению пиара мы подошли ответственно. Вместо одной повестки для всех, мы решили сделать повестку для каждого. Каждый слой общества волшебного мира получил кусочек своей правды, целиком и полностью позиционированный на них. Аристократы получали своего ученика Крау, что произвел фурор на симпозиуме ритуалистов. Промышленникам обещали возвращение гения дома Поттер с их изобретениями, гильдейцам возвращение многих патентов от дома, вольные получали своего парня, что не чурается их. Всякие грязнокровки и скребы получали освободителя от Волдеморта. Работа грубая, но для начала неплохо. Потом, после изучения целевой группы детально, будем вносить коррективы. И пока я учусь в Хогвартсе, я должен быть темой номер один. Не забыли мы и про черный пиар. Благодаря сундучку от Малфоя мы вывалили на обсуждение столько грязи и пересудов, что бедные сплетницы даже не знали, о чем вещать. Врали и преувеличивали мы по-черному. А во всем этом самосвале помоев, тихо пустили и неприглядные сведения о доме. Они по-любому всплывут, только моментально потонут в общем гамме, и лучше самим контролировать процесс, нежели пустить на самотек. И даже, если я не попаду в Хогвартс, получение палочки откроет для меня многие двери и придется вертеться. Но в Хогвартс я иду, и мне как могловоспитанному полагался полный конверт документов. Туда входили лицензии об образовании, различные интеграционные документы и прочее, что убедит могла отдать свое чадо и в том, что оно получит вполне достойное образование, которое ему пригодится, если оно захочет вернуться. Конечно, Хогвартс не Брайтон, но после Хогвартса в Оксфорд запросто возьмут, если будет такая возможность у родителей. Была и бумага о покровительстве и назначении куратора в лице дяди Сева, а также смета необходимых трат на ребенка. Но тут были и перспективы. С 11 лет, вернее с момента вручения палочки, я мог получить и большую часть наследства Поттеров, а это один из великих домов, богаче нас только Блэки, МакГонагалл и Уизли, что за время своего существования накопили немалые богатства. Так что тратиться придется только, если залупнется банк. А сегодня, вот прямо сейчас, дядя Сев берет меня под ручку, а хотелось на поводок, и мы отправляемся за покупками. Поэтому я поднялся к себе одеться поприличней. Жаль, Дадли, что не вышло, с тобой было бы не так уныло. Знаешь, Гарри, я подумал, что ну его Хогвартс нахуй. Подумай сам, Там отгремела гражданская война, все друг друга ненавидят, детей воспитывают так же, куча старых семей с древними обидами, террариум какой-то, не в обиду Бобу. Даже хорошо, что я мимо такого счастья пролетел. Да, умеет братик подбодрить, да и сами ненормальные не внушают уважения, все эти палочки, метлы, котлы и прочее. Сами они тоже с придурью и у каждого своя. Лучше я налягу на науку, а потом к мистеру Саммерсу пойду в отдел, что-то новое открывать. То есть на косую аллею ты со мной не пойдешь, без обид, Гарри, но я слабо переношу ненормальных, мистер Снейп еще терпим, но белая глиста порядком уже напрягает. А отправиться вместо с кучей ненормальных, Дадли весьма показательно скривился. Но ты это, не забывай, ты Дженнингс, покажи им всем. О, уж поверь, я еще не приехал, а они натерпелись от меня, то ли еще будет. Вот это по-нашему. На Аллею мы сразу не аппарировали, вначале перенеслись в какой-то городок в пригороде Лондона, чтобы у очередного съемного дома подобрать девочку. Девочка выглядела нормально для своего возраста в 11 лет, это я на несколько лет старше выгляжу. Ничем примечательным девочка не выделялась, обычная ситцевая платьице, шляпка соломенная, да и сама была какой-то блеклой, типичная мышь. Жиденькие волосы, собранные в хвостик, серые глаза какие-то блеклые, сама немного бледновата, держится неуверенно. Наверное, не очень радовала своих родственников выбросами, что никто не остался проводить. Вот подойдет какой-то педофил и ищите потом своего ребеночка. Ладно, это все лирика, надо начинать свыкаться со своей новой ролью. Приветствую вас, прекрасная леди, я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Честь для меня, сопровождать вас на сегодняшней прогулке в вашу взрослую жизнь. Кажется, переборщил, девочка конкретно так испугалась, выдавила из себя неуверенный Книксон, тетушка бы долго глумилась за такое. Пипи Пенелопа Уатерс, сэр, ну, Пенси поблизости нигде не видно, можно и прощупать на таланты и возможности, а там и вербануть к себе. Ты ничего не бойся, зови меня просто Гарри, я такой же, как и ты, из нормальной семьи. Да, нормальной семьи, чему-то смутилась девочка, так что держись за меня крепче, во всем разберемся и справимся. А, если встретим что-то ненормальное, я обязательно тебя защищу от этого, и протянул девочке руку. Пенелопа взяла меня неуверенно за руку и с каким-то блеском в глаза последовала за мной, типичная жертва педофилов. Дядя Сев выдавил ехидную улыбку и повел нас на аллею, и именно повел, через автобусы, метро и всем с этим связанным. Видать, чтобы девочка запомнила дорогу, а дядя Сев еще и проверил в конце пути, даже передал листок с маршрутом. Что я могу сказать, если он не отыгрывает великого и ужасного мастера зелий, то он умеет расположить к себе ребенка. Я же окучивал девочку, как мог, не забывая задавать нужные мне вопросы. Постепенно девочка раскрепостилась, хоть и старалась не отпускать мою руку. Начальный испуг сменился улыбкой. А после она чувствовала себя в безопасности и надежных руках. В общении она оказалась сдержанной, но весьма любопытной, создавалось впечатление, что ей банально ни с кем поговорить и она рада любому общению. Больше всего ее интересовала моя нормальная семья, а вот вопросы о своей она старательно избегала или ограничивалась общими фразами. Она была типичным поздним цветком, выброс случился только в прошлом году, отчего пострадал чердак дома, что взял и загорелся. Хоть она и была найдена на земле семьей Боунс, покровительство тени дали и свалили на Хогвартс. В тот день дядя Сев вытянул короткую соломинку, вот и возится. Выбросов было еще два, во время которых никто не пострадал, но судя по интонации и мимике, Пенелопа об этом жалела. Кого же ты хочешь убить, девочка? Каких-то с виду явных талантов я не заметил. Девочка была падкая на внимание и любую похвалу, а значит, как только я перестану окучивать ее, сразу уведут. Учитывая, что она поздний цветок, стоит подержать до третьего курса рядом и, если ничего не проклюнется, то постепенно отдалить. Как и полагается, не допустить становления грязнокровкой. Жизнь она такая, жестокая сука, если ты не будешь жесток, то жестко поступит с тобой. А в нашем мире вообще выживает сильнейший, тащить бесперспективный балласт, ради доброты душевной не имеет смысла. Поддержать, чтобы не стало грязнокровкой и отдать куда-то, самое безболезненное решение для обоих сторон. А всякую надежду, ты оставь на переходе в аллею, хоть волшебники и стараются завлечь таких детей, все же свежая кровь. Так что больше, чем как ресурс я ее не рассматриваю, но вот девочка во мне видела куда большее. Что же лучше я, чем какой-то кичливый пидорас, в смысле аристократ, что с ней поиграется и бросит на произвол. А таких историй я наслушался от маглавоспитанных выпускников вдоволь. А вот на входе нас ждал сюрприз в виде двух грузовиков, что устроили аварию прямо перед входом, и смысла мыкаться туда не было никакого. Серьезно, перелазить через перевернутый грузовик, чтобы войти через парадный вход, когда тут полно обходных путей. Дядя Сев, я не вижу смысла лезть туда, даже под репеллентом, пойдемте лучше в обход. Дядя Сев о чем-то размышлял. И да, мистер Дженнингс, советую вам завязывать с дядей Севом. В Хогвартсе неприемлема фамильярность, учитесь обращаться ко мне. Профессор Снейп, заметив намек на сарказм на моем лице, дядя Сев решил уточнить. Драко получил аналогичное замечание, переходим в профессиональное русло. Хорошо, профессор Снейп, как скажете, профессор Снейп. В обход почему-то решили пойти через злачное место под названием Дырявый котел, то ли профессор Снейп не знал других, то ли оно было ближе. Не самое лучшее место, судя по отзывам, чтобы проводить магловоспитанных в новый мир. И не только из-за сброда, что там шатается, само место было не очень, а может и просто стилизация под старинный кабак, кто этих ненормальных поймет. Вот в горшочке яркое, светлое помещение, улыбчивые официанты, а переход куда лучше обставлен. Пошел в уборную, зашел в неприметную дверь, сказал пароль гобелену и уже на той стороне. Пришлось гобелен купить и оплатить министерский сбор на установку, но пока я в мандатах не силен, чтобы свое что-то придумать. Дырявый котел встретил нас аншлагом, казалось, что туда набились все, кому не лень, чуточку сверху. Словно все бродяги косой аллеи решили одновременно хлебнуть местного пойла. Хватало и темных личностей в капюшонах, и просто грязных бродяг, и побитых жизнью с молью волшебников. Даже был какой-то придурок в тюрбане. Во всем этом паноптикуме конкретно так выделялся местный вышибала в волчьей шубе. А кем еще мог быть восьмифутовый гигант, что сидит за барной стойкой, в полный оборот ко входу? Мне же пришлось выступать щитом для Пенелопы, что попыталась за мной укрыться. Профессор Снейп же, как ни в чем не бывало, повел нас мимо всего сброда. Но тут его тормознули у барной стойки. «О, старина Севи, давно тебя здесь не видел», — затянул вышибала. «Привел к нам новых деток, давно пора, задержался чет ты сегодня». Профессор Снейп скривился, видать не любит, когда упоминают, что он тут бывает. «Дети, не бойтесь», — великан привстал и наклонился к нам, подойдя почти вплотную, дыша перегаром. «Я добрый лесничий из Хогвартса, детей не ем и даже не облизываю, а если захотите, могу много чего страшного в лесу показать». «Это что такого страшного он в лесу нашел? Это он, падла, акромантулов записал в страшное? Вот, арахнофоб проклятущий, ничего, я тебя заставлю уважать природу, мать твою. А, кто это тут у нас такой красивый?» И потянул свое лапище ко мне, если бы не куча свидетелей, я бы ручки ему подукоротил. И зачем-то задрал мне волосы со лба, и что он там хотел увидеть, шрам у меня давно рассосался. «Мерлинова борода, да это же сам Гарри Поттер», — воскликнул великан. «Понятно, чья-то подсадная утка, так как на плакатах я в очках и со шрамом, а здесь соответственно инкогнито, значит он точно знал кто, когда и кого приведет. Теперь надо понять, для кого он крякает, а вот сброд повскакивал и начал лезть ко мне, пугая Пенелопу еще сильнее. Ничего, я запомню, в Хогвартсе говоришь работаешь, а вот сброд решил, что каждый просто обязан что-то сказать мне и пожать руку. Один даже решил поприветствовать мое возвращение домой, это он, интересно, про кабак говорит, ага, а вот это интересно, у тюрбана под тюрбаном лежит крестраж, видать человек Вальдеморта решил поглядеть на будущего чемпиона светлых сил. Иди сюда, я тебя в десна поцелую так, что твоего патрона нехило так скрутит. Тюрбан же отвесил мне аккуратный поклон, держит дистанцию, и начал о чем-то вещать. «Ну чего ты так, я же герой, пожму тебе руку, как всем, иди сюда, дорогой». «Обнаружен крестраж, хрень какая-то Вальдеморта. Поглотить за 10 очков воли?» «Конечно да, поглядим, как ты будешь объяснять своему патрону отсутствие, столь дорогой его душе вещи. Упс, сука, пиздец, как теперь-то выкручиваться? Так, спокойствие, мы просто убьем всех свидетелей». «Спокойно, Гарри, ты сможешь, Пенелопу тоже придется, но ее искать не будут». Мораль минус 86. Эта падаль решила осесть прахом от моего рукопожатия. А тут куча свидетелей, а тут герой убивает случайного прохожего. Мораль минус 35. Критическое состояние. Паника. Так, избранный. А ну успокоился. Потратить один очко воли на второе дыхание морали. Быстро. А то уже критическое состояние появилось. Ух, отлегло. Теперь получше думается. А толпа уже завелась и стала неуправляемой. Каждый голосит о своем и про свое. Даже о возвращении темного лорда слышал пару выкриков. Так дядя Сев перешел в боевое построение и выхватил нож. Великан тоже осматривает толпу. Бармен прячет стекло. Что же делать? Что же делать? Тринити, быстро рояль мне, а то будет много крови, очень много крови. Есть, чемпион, нашла. Получен отзыв от хранителя наследника Поттеров. Пробудить за 10 очков воли, действительно, а что делать? Дорого, но вдруг он тут все разрулит и по полочкам разложит. Наверняка вменяемая, уважаемая, главная узнаваемая личность, еще с большим авторитетом. Буди, из тени напротив меня вырвался черный дым, который развеяло явившееся существо. Оно было обтянуто кожей, замотано в черные лохмотья и бинты, которые, словно сами по себе, развивались в пространстве. Его лицо скрывала куфия, лишь глаза светились синевой. «Я явился на твой зов, наследник», — проговорил низкий и властный голос. «Забери меня отсюда», — ляпнул я единственное, что пришло мне тогда в голову. Существо меня обняло, и мы погрузились во тьму. В дальнем углу бара сидел Обломинго и допивал свою пинту светлого, иронично посмеиваясь с происходящего. Примечание к части. Конец арки взросления. Начало арки покупок. И немного фан-сервиса. Предупреждаю. 18+ может поменять вашу ориентацию, может привести к повреждениям кишечника или вызвать жуткое желание промыть себе глаза щелочью. Мышка-нарушка. HTTPS имгурцом юцы 2 ял. Самец людей крыс. HTTPS имгурцом рылку и ЛГЗ. Крысолюди. HTTPS имгурцом ПВ 3 ГВ. Крыслинги. HTTPS имгурцом FXV RZCD. Глава 25. Арка. Промежуток. Примечание к части. Здесь я пишу, чтобы предупредить. Если вам кажется, что парень из 15 века говорит слишком современно, то не спешите осуждать, дождитесь объяснений ближе к финалу, главы. Желающие услышать песнь мира, хотя бы приблизительно, могут погуглить Блацко или Dark MIDI. Песни гуглится легко, разве что могут быть проблемы с треком из Мэри Поппинс. Мары Поппинс, чим-чим-чер ее, глава 25, в которой жизнь обретает цвет. Северус Снейп, декан Слизерин, откуда здесь столько народа, еще этот Хагрид. А малец не промах, еще только на первом курсе, а девок только так оплетает. Если после сегодняшнего свидания она не начнет за ним бегать, я даже не знаю, какой тупой курицей надо быть. Так, ладно, сначала дела. Я прижал Хагрида к стойке. Слушай, дружище, а что это ты здесь блядский цирк с порнофокусами устроил? Северус, постой, я тут по заданию профессора Дамблдора. Начал судорожно оправдываться Хагрид. Давай, удиви меня, расскажи, а лучше повтори слово в слово, что тебе сказал сделать Альбус. Хагрид еще сильнее вжался в стойку, в ответ стойка предательски заскрипела. Профессор сказал проверить центральные ворота, ну дык, я и проверил, а там, глядь, пару дружков ошивается. А профессор Дамблдор сказал, чтобы все тихо было, вот я их и пригласил сюда бухнуть за избавителя. Так на кой бес, ты заголосил кто он, молча пропустить не мог, дык, вы вечно планы меняете, а меня не уведомливаете, вот я и подумал, что раз ко мне пошел, то, подумал он тут, блядь, тихо по магазинам даже сходить нельзя. Ты еще скажи, что грузовики случайно столкнулись. Какие? В этот момент раздался сдвоенный визг, переросший в общую панику. Первый орал, словно его заживо жарили, Кверину Скверреллу. Второй голос принадлежал Ирии Спиннит, что стояла с ним рядом. Блять, ну мне тоже не нравился бесхребетный и туповатый Скверреллу, но зачем сразу заживо зажаривать? Что нельзя подождать до Хогвартса и замуровать где-то в стене? А мальчик действительно его зажаривал с хрустящей корочкой. Скверреллу истошно орал, покрывался ожогами, трещинами, в районе рукопожатия кожа уже превратилась в угли и осыпалась прахом, а от самого Скверреллу валил черный дым. Через пару секунд от него останется только горстка пепла. Ну и хуй с ним, надо теперь думать, что с толпой делать. А мисс Уотерс молодец, впилась в спину Гарри, отвернулась и зажмурилась. Аж от сердца отлегло, а то я начал подозревать, что она из тех сирот, что любит ножничками котенка или собачку подровнять. Пора действовать, а то будет поздно, а тогда Альбус меня съест. Эх, много от тебя трупов в последнее время, Гарри. Надеюсь, мальчик согласится сегодня еще парочку, для острастки, паукам скормить. Хагрид, заблокируй выход и никого не выпускай, я займусь другим выходом. Главное не ошибиться в последовательности взмахов, почему я так редко пользуюсь этими чарами. Мунди Солидат, судя по вспышке и послышавшемуся треску, мы отрезаны от косой аллеи. Так, займемся свидетелями, пока Гарри не начал их последовательно убивать, вон даже нож уже достал и сурово оглядывает толпу. Ну да, мальчик 11 лет, чего тут бояться? Ничего, твари, вы еще с его котом познакомитесь, визжать у меня будете похлеще, чем от имени Тома. А это, что за хуйня? Перед парнем появилась из облака дыма странная фигура во всем черном, только я попытался броситься на перехват, как она обняла его и исчезла, растворившись в дыму. Выходит, что Квиреллу подсадной. Так, где мисс Уатерс? Ага, здесь, накину на нее мантию. Держись за мою ногу, не издавай звука и все будет хорошо. Ох, девочка, ну не в прямом же смысле слова, повисла, как мартышка на дереве, как мне теперь воевать? Ох, уж эти дети. Толпа еще беснуется, уже навалились на Хагрида, ничего, справится. Ладно, сначала Альбус. Экспицто патронум. Как же я ненавижу эту лань, почему не может появиться невнятное облачко? Обязательно тотемное животное принцев, каждый раз, как пощечина. Отправляйся к Альбусу Дамблдору, передай. Похищение, дырявый котел, ускакало, теперь толпа. Подам знак Хагриду, отлично еще помнит сигналы ордена, уже заложил уши и зажмурился. Трипида Паттинс. Раздался выстрел, словно из пушки, и ослепительная вспышка света. Отлично, толпа дезориентирована, продолжим. Агураменти Паттинс. Отлично, привели всех в чувство, все успокоились, сейчас переведут дух и начнут возникать по новой, значит надо брать дело в свои руки, пока мокренькие. Как там Альбус учил, блестящая металлическая вещь, тихий, вкрадчивый, ритмичный голос. Что же попробую, где там мой любимый кинжал? Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я стал помахивать ножом из стороны в сторону в такт моим словам. Я знаю где, я знаю как. Я не Кассандра, я Северус Снейп. Самое страшное, что может случиться в вашей жизни. Есть контакт, валяющийся на полу. Мокрые волшебники и волшебницы сосредоточили взгляд на кинжале в моей руке и даже не думают доставать палочки. Отлично, теперь надо дождаться прибытия Альбуса. Он им мозги запудрит так, что будут уверены, что здесь не убийство было, а очередная победа сил света. И теперь, каждый из вас, расскажет мне о Квиринусе Квиррелле все, что он знает, и, если мне не понравится этот рассказ, если я узнаю, что вы где-то, кому-то, рассказали что-то другое, вы сами понимаете, что вас ждет. Толпа послушна, в такт моим взмахом, начала кивать. Ты, я указал ножом на первого бродягу, возьми табуретку и садись. Я внимательно тебя слушаю, начинай рассказывать. Что обычный человек может знать о тьме? Ничего, наш разум не способен осознать отсутствие чего-либо в принципе, но у меня уже есть какой-то опыт общения с пустотой. Первое, в чем были отличия, здесь не надо было дышать, при попытке сделать вдох-выдох я ощутил боль и раздражение во всем эфирном теле. Да и само тело вело себя странно, словно его и не было здесь. При попытках нащупать свои почки, меня ждал облом, а при попытке найти сердце я ощутил только движение эфира внутри моих цепей. Второе, здесь не было звуков и отраженного света, но мы двигались, судя по ощущениям от инерции, и иногда даже выполняли какие-то пируэт в воздухе. Значит, здесь была сила притяжения и работал вестибулярный аппарат, осязание работало и были какие-то запахи, по крайней мере, я чувствовал запах тлена и грязи от своего спутника. Так, потереться о грудь, потрогать коленкой пах, ага, точно, спутник. Спутник, что двумя крепкими руками прижимает к себе. Поставлю 8 дамблдоров из 10 по шкале крепости и надежности рук. Как же он определяет свое место в пространстве? Думай, голова, шапку куплю. Что я еще не пробовал, воля, то понятно, попробую эфир вначале. Я попробовал зачерпнуть эфир из пространства и понял, что его тут попросту нет, или он есть, но в настолько мизерных количествах, что почти не ощущается. Создание колебательных контуров для высокой и низкой частоты ничего не дало. Такое впечатление, что у меня нет органов чувств. А что если? Я выделил немного эфира и начал преобразование, Я попытался из эфира вылепить полностью функциональный человеческий глаз, но не успел, как меня вынесли в обычный мир. Вернулись звуки, зрение и запахи, лучше бы последние не возвращались, так как мы оказались в каком-то проулочке, куда любят справить нужду местные бездомные и вынести пищевой мусор ближайшие питейные заведения. Мы вдалеке от прошлого места, я бы поспорил, судя по запахам, мы еще в Лондоне, а стоило быть в Ливерпуле, откуда затеряться в Сноудене. Идеально было бы оказаться в Венесуэле. Видать, спутник переоценивает свои познания в географии, если считает, что мы далеко, тем более для волшебников. Но стоит похвалить, мы оказались далеко во времени. Если в дырявый котел мы зашли ближе к 3, то сейчас было ближе к 9-10, хотя во тьме мы провели, по моим прикидкам, чуть меньше 2 минут. Значит, Дамблдор уже разгреб ту большую кучу, что я навалил, и можно к нему отправляться на покаяние. Хотя нет, раз меня не ищут, стоит тогда потратить время и наладить контакт с хранителем. А то такое интересное существо, а я о нем ничего не знаю. Вдруг он с меня начнет сейчас долги трясти? «Мистер, как вас там, ваш?» — проговорило существо низким, почти звериным голосом. «Ваш стоял передо мной, скрестив руки на груди, взирая сверху вниз. У демонов что, существует какой-то тайный кодекс, по которому они обязаны быть пафосными мудаками? Ваш, да, ваш, как ты мог провести сложный и сакральный ритуал зова в столь юном возрасте, даже не зная моего имени? Наверное, потому что у меня уровень подготовки мастера ритуального волшебства. Хотя, постой, Тринити, о каком, блять, ритуале он бредит? Наверное, о том, который нужен обычным людям. Ну знаешь, тем, кто живет без модуля воли. А, ну да, это все объясняет. Как видишь, ты оказался тайной, которую удалось сохранить Поттерам так, что даже потомки не знают о ней. Так что, может, расскажешь о себе? Нет. А разве ты не должен меня чему-то учить? Наставлять, обучать? Нет. Наследник Поттеров повелевает, ваш упал и отжался 30 раз. Я даже рукой пафосно взмахнул, типа расправляю невидимый плащ, но в ответ фунт презрения. Нет. А какие между нами отношения, взаимообязанности? Если ты обо мне ничего не знаешь, то никаких. Я посмотрел на эту мумию, сбежавшую из сада Мазасалона. Завершив осмотр, я пожал плечами. Тогда, спасибо, что выручил, счастливо оставаться, я похлопал ваше по плечу, а я пошел. Дылда хрюкнула что-то в ответ на мое заявление. Мальчик, а ты не переоцениваешь себя? Нет. А ты абсолютно уверен, что не заблудишься? Абсолютно. Ты хоть знаешь, где ты? Я поглядел на него, как на идиота. У Темзы характерный запах, судя по звукам, отсутствию неоновых вывесок, положению Луны и двум небоскребам характерной формы, у тебя за спиной. Ваш поглядел на Луну, потом развернулся и долго всматривался к себе за спину. Я где-то в Бэктерсе, а значит до сих пор в Британии. Пойду переоденусь карликом-бродягой, соберу нужную информацию и буду решать, что делать. Что за Британия, ваш, а который сейчас год? Ну, а по какому календарю? Осторожно спросил ваш. Жаль, не могу видеть его мимику, а только слышать бессвязное мычание. От Рождества Христова, пожалуйста, или последний год, что ты помнишь? 1426, неуверенно переспросил ваш. Я внимательно поглядел на ваша, оценивая его состояние и амуницию. Прицокнув языком, я выдал вердикт. Не, ваш, это я тебе нужнее, чем ты мне. Надумаешь приползти на коленях и молить о помощи, ты знаешь где. Не успел я договорить, как фигура ваша дернулась в мою сторону, пришлось увеличить темп в 1,5 раза, но тут же взвинтил его до максимального. Ваш двигался очень быстро даже для меня, и почти молниеносно, для глаза обычного человека. Когда стало очевидно, что он метит своим кинжалом в мои жизненно важные органы, пришлось достать свой нож, теперь парировать удары стало проще. Муэйтай относился к боевым, а не турнирным искусствам. Тебя учили бить, убивать и побеждать, именно в такой последовательности. В каком-то карате или айкидо, ты учишь ката, стойки, удары, контрудары, приемы. И когда сходятся 2 турнирных каратиста, то их бой сводится к игре в камень-ножницы-бумага. Когда ты занимаешь стойку камень, твой противник принимает стойку бумаги, и во время столкновения ты должен изменить свой удар под ножницы. В муай-тай ты не учишь приемы, стойки, серии, ты знаешь 9 смертельных ударов, которые можешь использовать в любом сочетании последовательности. Ведь настоящий, а не показушный бой, танец, где каждый работает в своем ритме, и когда ты подстроишься под ритм противника, ты победил. Когда он подстроился под твой, ты проиграл. Поэтому мастер сначала учит тебя своему ритму, а лишь потом помогает тебе создать свой личный. И это был мой первый настоящий бой, и я его проигрывал. Я был слишком неумелым бойцом, а ваш обладал огромным опытом и нечеловеческим умением. Я ушел в полную оборону, я не мог контратаковать, только уворачиваться, но уже пропустил удар в плечо, два в бедро, четыре по касательной в район груди и один почти достал до моего глаза. Надо было организовать решительную контратаку, и для нее у меня есть только смекалка и хитрость. На конце своего ножа я создал контур преобразования тепла. Левой рукой я выхватил из инвентаря палочку Яксли, поймав ритм ваша, Шифу может мною гордиться, я выбросил палочку в его сторону, симулируя колдовство. Ваш среагировал, как я рассчитывал, сдвигается в сторону от выпада палочки, видя нож, он уворачивается от прямого удара, не понимая, что тем самым подставился под мой контур. Есть контакт, подаю нужное количество эфира, контур замыкается, и легкие ваша, как и многие внутренние органы, обращаются в пепел, или должны были обратиться у человека. Ваш же сейчас метался по полу и сблевывал какую-то кровавую кашицу, пытаясь расцарапать свою грудь. Гортань я ему точно сжег, так как делал он это молча, лишь шипя воздухом. Я стоял недалеко и наблюдал за этим с интересом. Мой хранитель оказался не человеком, а каким-то иномирянином, а это уже было интересно. Поттеры сумели мало того, что найти, но и подчинить такое существо. «Мир-мир», — прохрипел ваш, выставляя руки в мою сторону. «Ты можешь за себя постоять, теперь я вижу». «Отлично», — он оказался разумен, а то я думал, что придется его кончить. «У меня, конечно, уже батарея третьего поколения, но все равно не так много эфира, чтобы долго выдержать бой в подобном темпе, да и сам ваш будет уже готов к такому фокусу». «Вот и славно, теперь собирай свои ошметки и пойдем в какой-то бар, посидим, поговорим». «Что такое бар?» «К моему счастью, ваш мог запросто сливаться с моей тенью, правда, проделав такой трюк, он начал ворчать, что там очень тесно, словно там что-то еще есть, а Вовочка при этом поднял панику, что что-то скребется извне. Ваш мог почти мгновенно выбираться из моей тени, атакуя противника, он мог через призму моей тени наблюдать за окружающим миром, а вот общаться мысленно не умел, просто не умел. Тут дело не в моей невосприимчивости к легилименции, поэтому мне приходилось давать пояснение собственной тени, слыша оттуда голос, как и окружающие. Найти ночью бар, что возьмет чаевые в размере месячной выручки и не будет задавать маленькому мальчику вопросы, оказалось достаточно легко. Нам дали маленькую комнатку с балкончиком на втором этаже, где мы и устроились. «Ваш, тебе нужна обычная пища, я не откажусь, хоть она и менее питательная, но я ем ради вкуса». «Пьешь?» «Обязательно пью, особенно, когда ем горячее». «Куришь?» «Что это?» «Понятно». Ваш наконец-то вылез из-под стола и снял с себя верхние одежды, оставшись в своем облегающем садомазо костюмчике. Под маской он оказался бритым наголо, весь в пирсинге и начиная с шеи был покрыт ритуальными шрамами, судя по всему, они покрывали все тело. А учитывая эпоху, его пирсинг был показателем доблести и лихости, а не эпатажем, как в нашем веке. Побитая жизнью официантка, лет так за 40, получив двадцатку, быстро стала вежливой и даже сигарету убрала из пасти. Приняв заказ, получила еще тридцатку, чтобы повар там не возился, учитывая, что моя регенерация уже начала затягивать раны, жрать я хочу неимоверно. Думаю, нам стоит начать наш разговор заново. Меня зовут Гарри Джеймс Дженнинг Севенс. Стоп, ваш поднял ладонь вверх. Ты не Поттер, тут начинается самое интересное, я последняя капля крови, но как-то доказать или обосновать мы не можем. Тогда мне нужна твоя кровь, если ты не Поттер, то я свободен. Я задумался и стал внимательно рассматривать ваше, а это может очень существенно продвинуть мое дело в получении статуса. Или наконец-то решит проблему отцовства, будет очень забавно, если я буду личинкой Блэков. Ладно, поглядим, какой ритуал он проведет. Я достал фиал с моей кровью из инвентаря и бросил его вашу. Что это? Ваш немного притормозил. Нет, не так, откуда ты это достал? Это фиал с моей кровью, достал из кармана, кошеля. Врешь, мгновение назад его не существовало, я чувствую кровь, это трансфигурация, мне нужна именно твоя кровь, свежая». Ваш обнажил свои острые передние резцы. Хэмэм, кровосос. Откуда, интересно, Поттеры его достали и как его приручили? Только не говорите, что в погребе родового гнезда, среди закрутки, лежит горшочек с его бьющимся сердцем. Она свежая, кровь нельзя трансфигурировать, хранится в специальном фиале для ритуалов, где не сворачивается. Ваш повертел фиал в руках, понюхал. Нет, нужна кровь прямо из тебя. И полез через стол своими грязными ручонками к моей ране на плече. Но, раздвинув порез в одежде, был удивлен. Куда исчезла твоя рана? Она уже затянулась. Мне надо вводить антикоагулянт, чтобы кровушки взять на анализ. Это понятно, но мне нужна свежая кровь. Я наклонил голову и поглядел на этого скептика. Ладно, чего не сделаешь ради общего блага. Полоснул ножом себе по ладони и подставил вашу. Тот забрался на стол и начал слизывать кровь прямо с ладони. Жизнь минус 8, мораль минус 8, эфир минус 16. ХМ, проверка на духовном и телесном уровне. Интересно, а вот эфир тебе зачем? Ваш поднял на меня глаза. Откуда ты знаешь об эфире? А разве это не общедоступная информация? Я приподнял брови. Жители этого мира ничего не знают об эфире. Глаза ваши загорелись синевой, и он начал меня рассматривать. Через 3 секунды он уже висел на потолке, вжавшись в угол. Ой, удивил, у меня кот так же может. Что ты такое? Ты не человек. Слушай, а обидно, я тут борюсь за каждую каплю своей человечности, а он с легкой руки меня нелюдью назвал. И чего, спрашивается, это еще почему? Твое эфирное тело, у людей такого не бывает. Ваш договорить не успел и свалился с потолка, схватившись за живот, который стал издавать удивительные трели. «Где тут у вас горшочек?» – сдавленным голосом спросил ваш. «За дверью, слева, в конец коридора, ориентируйся на запах, не ошибешься. Чего это его скрутило, с голодухи что ли? Хотя я уже догадываюсь от чего. Пока ваш бегал выворачивать себя наизнанку, как бы не подох, то легкие потерял, сейчас вот кишечник прожег. Нам принесли первые закуски и кипятка, назвать те тампоны, что шли к кипятку». Чаем, у меня язык не повернулся, но заварочка у меня всегда с собой, целый деревянный ящик таскаю в инвентаре, и медный чайник с впаянным контуром для нагрева есть. Я считаю этот чайник моим лучшим творением, автоматический сбор воды из атмосферы, подключение к источнику, нагрев и поддержание нужной температуры. Все это помещено в транзисторные логические схемы. Если бы он еще сказки рассказывал и минет делал, многие бы мужчины, купив этот чайник, так бы и не женились никогда. Тем временем вернулся ваш, и его еще пошатывал от недавних приключений, как бы от малокровия не скончался. А сам ваш держал воровато в руках рулон туалетной бумаги, который вложил в мои руки. Мы должны это унести к себе в замок. Это самые мягкие сушеные лопухи в моей жизни. Ваш достал еще кусочек мыла из-за пазухи и украдкой положил ко мне в карман. Кусочек алхимического мыла, нежное, душистое. Оно должно быть у нас. Я поставил трофей на краешек стола. Ваш, мы находимся в ебаной дыре, посреди днищенского района. Если оно там лежало непривязанным, это самое душманское говнище, что ты можешь купить. Блять, карма, за что мне такое наказание, что не было нормального хранителя? Сука, нельзя было старика Хаттабыча подогнать, с него хотя бы желание можно было стрясти. Карма, 12.000, это типа аванс за Хаттабыча. Карма плюс 1. Язык, враг мой, теперь еще и карму восстанавливать. Юному наследнику дома Поттер не пристало так выражаться. Ваш, ты или матерый воин, и тебя не должно ебать, как я говорю. Ну или ты девица невинная, тогда надень платьице, садись пить чай, так и быть я позабочусь о невинности твоего словарного запаса. Ваш сел напротив и попробовал сэндвич. Мммм, это еда достойная богов. Даже обитатели Гриефра не умеют так готовить. Мы обязаны взять в замок местного повара. Это дешевая ветчина, вчерашний хлеб, горчица с майонезом и душманский сыр. Всего лишь вчерашний хлеб, ласково проговорил ваш своему сэндвичу. А тебе стоит перестать быть снобом и начать радоваться мелочам жизни. В отличие от тебя я знаю, что такое вкусная еда, для меня ты буквально жрешь говно. Надо радоваться маленьким кусочкам счастья, что тебе дарует жизнь. Не каждый может похвастаться тем, что сегодня поел, и ты должен быть благодарен такому случаю. Прямо сейчас могут голодать крестьяне, у которых отобрали этот хлеб, чтобы накормить тебя. Ваш, ты понимаешь, что сейчас 24 век от Рождества Христова, Люди научились строить небесные корабли по размеру больше, чем самый большой замок, что ты видел, на которых они пронзают время и пространство. Людей выращивают в баках, а за всеми нами следит искусственный дух Большая Мамочка. А большую часть работы выполняют андроиды, а люди лишь занимаются искусством и наукой. Врешь, неверя проговорил Ваш. Прямо сейчас ты находишься в городе без городских стен, внутри которого живет несколько миллионов людей. Вранье, ты вроде умеешь чувствовать кровь, вот и скажи, пожалуйста, как далеко ты увидишь и сколько людей сможешь ощутить. Ваш доел сэндвич, потом съел второй, повосхищался моим чаем. Надо ему теперь заварить тампонов и поглядеть, как ему понравится. После чего сложил руки в молитвенном жесте и погрузился в молитву. Тем временем, зашла официантка и принесла бутылку виски, суп и гороха с двумя сочными стейками. Пришлось сослаться на ебанутость знакомого и отдать спиженное им из туалета. Мне даже поверили, наблюдая состояние Ваша. Я уже доедал свой стейк, когда Ваш вышел из своего состояния, вид у него был пришибленный. Ты говоришь правду. Нет, я тебе соврал. На меня поглядели глазами обиженного ребенка. Я процитировал тебе одну фантастическую повесть, вернее несколько, но мы близки к этому, возможно, когда-нибудь станем. Сейчас конец 20 века и ты уже давно не в родной Англии. Зачем ты это сделал? Обиженно спросил Ваш. Я знаю о твоих способностях ровным счетом ничего. А это жизненно важно получить информацию о существе, что может жить в твоей тени и скорее всего будет это делать. Вот мне и стало интересно, умеешь ли ты сверхъестественным образом отличать правду от лжи. И благодаря тебе у меня есть теперь определенные факты. Или ты все сам расскажешь, или я буду так и дальше ставить эксперименты. Ваш начал тереть свои виски о чем-то размышляя. Я тем временем заварил себе еще чая, а Вашу тампоны. Меня зовут Ваш, ты уже это знаешь. Я древний истинный вампир. А почему только древний истинный? Почему не темнейший апостол абсолютной темноты из изначального рода верных слуг предвечной госпожи? Потому что я уже прошел этот этап своей жизни. Огрызнулся Ваш, словно я задел его за живое. А, но все же, если есть истинный вампир, то есть и ложный вампир. А еще мне интересно, как вы древность отмеряете. Ладно, я вампир, окей, теряя терпение выдавил Ваш. Ну-у-у, меня бы удовлетворила в большей степени дефиниция, но, судя по всему, ты не ученый. Поэтому остановимся на том, что ты принадлежишь к роду людскому, виду вампиров. Ваш схватился за голову и начал биться ею об стол. Ваш, ты продолжай, или у тебя сейчас намаз. Ваш еще некоторое время побился головой, но потом успокоился и не отрывая головы от стола продолжил. Оказавшись здесь, неважно, как вы называете этот мир, меня пленили пивереллы. Они использовала тайную изобы. Ваш уловил мой взгляд, неизвестную мне магию и смогли меня пленить. С тех пор я служу носителем крови пивереллов. А Поттер здесь при чем? Один из родоначальников пивереллов, Кадм Перевереллу, пошел войной на истребление, ему почти удалось уничтожить свой род. Тогда древние мудрецы отдали меня к Поттерам, вместе со старшей дочерью Иолантой, а мне приказали стеречь наследника, так я переходил от наследника к наследнику, чтобы сохранить кровь. Иоланта вошла в дом Поттер в 12 веке, если быть точным в 1132 году. Ты предположил 15 век, согласно мышлению того времени, дальше деда бы не пошел, а значит три поколения, максимум четыре. Тебя заперли примерно в 1350 году. Ваш смотрел на меня с сочетанием ужаса и неверия. Да ладно, у нас не все такие умные в свои 11 лет, в Англии только мы с братом такие. Только тебе 15, кровь не обманешь. И что тебе еще раз сказала моя кровь? Что ты в большей степени Поттер, чем Пивереллу, что у тебя много предков, чью кровь я не пробовал, я не могу сказать, кто была твоя мать, но у нее очень чистая и древняя кровь. Интересно, интересно, ты продолжай. Твоя кровь, как у парня 15 лет, твое поведение, как у человека 40 лет, а духовная структура, как у волшебника 70 лет. А он неплох, всего с пары глотков так много информации смог собрать. Ты отрезан от родового алтаря, у тебя есть защитник перед магией, скорее всего, он из блэков, в твоей крови и от неизвестной природы. И ты сквиб. Я покрутил в руках столовый нож, создал контур кинетического ускорения и выстрелил Вашу в глаз. Спизданешь, что я сквиб на людях, я тебе и второй глаз выдавлю. А яд всего лишь кровь Феникса. Ваш вскочил. Тю, я думал его убил, Видать, даже повреждение мозга его не останавливает. Ваш достал нож из глазницы, которая начала зарастать, он выставил в мою сторону палец, его рука тряслась. Ты, подменыш. Нет, мои отец и мать, люди, ты сам это сказал, сам я человек. Просто мою жизнь спасли два феникса, что подарили свою песню и слезы. А это могущественный мутаген, что изменил мой метаболизм и кровь. Поэтому во мне течет кровь феникса. Ваш долго на меня пялился, но в итоге сел и стал заливать в себя виски из горла. Так-то ваш угадал. Ты действительно подменыш. В плане того, что несешь в себе частицу воли иного мира. Но думаю, он имел в виду что-то другое. Ладно, ваш, давай, раздевайся. Это еще зачем? Мне не надо спать, если ты об этом. Как источник информации, ваш, ты не лучше собачьего говна. У меня есть серьезные подозрения полагать, что шрамы на твоем теле, это сдерживающий тебя ритуал. Не буду, ответил ваш, прикрывая свое тело. Мы еще минут 15 спорили на тему необходимости ему раздеться, но в итоге я не смог найти ни одного аргумента, чтобы он согласился. Вот, что за ханжа. Пришлось еще поуговаривать, купить еще одну бутылку, и только после нее он начал стаскивать свой комбез. Как и ожидалось, его бьющееся сердце в родовом гнезде не хранится. Механизмом ограничения и подчинения служил сложный, и наверняка тайный, ритуал. Я надел на себя очки для чтения ритуалов, взял в руки фонарик и стал внимательно изучать рисунок. С очками у меня вышла смешная история. Как-то незаметно для себя, я стал собирать целую коллекцию очков. Все, правда, шли без диоптрии и не все были солнцезащитные. Но занимаясь каким-то делом в очках, я чувствовал себя более завершенным, что ли, не знаю. Сейчас у меня 30 штук различного размера и формы. Обычно я живу без очков, но вот когда занимаюсь каким-то делом, достаю специальные для этого очки. Видать, даже Вовочка не может победить страсть этого тела к очкам. А вот ритуал порадовал. Видать, предки не были полными дегенератами. Можно сказать, что ваш подчинялся трем постулатам демонологии. Первое. Он не должен допустить причинения вреда наследнику своим действием или бездействием. Второе. Он не может причинить вред прямо или косвенно любому, у кого сильна кровь Поттеров или Пивереллов, если это не противоречит первому постулату. Третий. Может заботиться о себе и своей безопасности, если не противоречит первым двум. Если он нарушит что-то из этого, то его убьет ритуал. Но если последняя капля крови Поттеров упадет на землю по вине людей, то он будет освобожден. Понятно дело, что я такой магический пакт не смог бы создать, и на то были причины в виде логических узлов. Я мог задавать условия, например, когда влажность воздуха достигнет 70, сделать следующее. Или там, температура падает, нагреть. Но вот причинение вреда косвенно или прямо я задать не мог. Для этого нужны были великие силы или силы поменьше в виде духов или демонов. Кроме основного рисунка ритуала обнаружились запреты на распространение тайны и прямую ложь. Конечно, не убьет, но крови попортит. Были ограничения и определители наследника. Пока я единственный ребенок дома Поттер, у которого нет потомка мужского пола, я попадаю под определение. Но как только он появится, то ваш попиздует к моему сыну. К моему сожалению, мне не удалось найти никакой информации о месте пребывания ваша до появления в нашем мире и информации, при чьей помощи его пленили. Скорее всего, ваша привязали к ритуальному рисунку, и вся остальная информация была снаружи, а на теле отпечатались только ограничители, что напрямую касались его.